Заключение. На часах 5 утра. Что с вашими эмоциями? Сегодня занятия в школе отменяются. Более подробная информация отправлена на электронную почту. Вот такое текстовое сообщение я получил в 5:07 утра за неделю до того, как сел работать над заключительным разделом книги. С трудом разлепив глаза и едва не смахнув на пол стакан с водой, я нащупал телефон и увидел, что разбудившее меня сообщение пришло из школы дочери. Жена спала рядом и не проснулась. Я отбросил телефон и попытался снова заснуть. Но через несколько минут понял, что-то не дает мне покоя. В тексте не говорилось, почему отменяются занятия. Во время снегопада школа поясняла, что их не будет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Но поскольку я накануне неоднократно проверял прогноз погоды, издержки проживания семьи с детьми-школьниками в Мичигане в зимнее время, я знал, что никакой метели не ожидалось. Тогда почему занятия отменены? Я снова взял телефон и на этот раз проверил почту. Оказалось, школа поступила так из-за двух анонимных сообщений с угрозами, отправленных персоналу и учащимся поздно ночью. Что за черт? Какие угрозы? Мое сердце заколотилось, а мозг усиленно заработал. По опыту я знал, что уже не засну, поэтому встал, заварил себе чай, все время поглядывая на экран, нет ли новой информации. Не вдаваясь в подробности, администрация сообщила, что сотрудничает с полицией и следит за расследованием всех обстоятельств. Конечно, вопросов в голове крутилось много. Реально ли угроза? Какого она рода? Сообщение о взрыве? О применении оружия? Могут ли они отследить электронное сообщение? Считают ли, что мы должны разрешить детям идти в школу, даже если отправителя вычислить не сумеют? К счастью или наоборот, тут как посмотреть, еще одна беспокойная родительница тоже встала рано и переслала мне текст угрозы, который она получила от одного из учеников, скопировавшего оригинальное сообщение. В нем говорилось: «Завтра я приду в вашу школу и всех расстреляю. После этого покончу с собой. Честно предупреждаю вас, ребята. Я собираюсь также принести с собой бомбу. Весело вам гнить». Ни одному из родителей или учителей не хотелось бы прочитать такие слова. И я не был исключением. Для своей первой книги «Внутренний голос» я собирал материалы о массовых убийствах в Университете Северного Иллинойса и в Виргинском политехническом институте, что, возможно, обострило мою восприимчивость к угрозе подобной трагедии, замаячившей так близко к дому. Пока я стоял в предрассветном сумраке, жуткие картинки, которые я видел, изучая эти случаи, вырывались из глубин моей памяти и всплывали на поверхность. Эта информация, вкупе с большим количеством случаев массовой стрельбы в школах на всей территории США, меня потрясла. И потом, конечно, мои страхи не были беспочвенными. Всего 2 года назад стрельба с погибшими произошла в каком-то часе езды от нас, в школе Оксфорда, штат Мичиган. Столь близкое соседство не добавляло спокойствия. Могло ли нечто подобное произойти здесь? Вопрос более чем серьезный. Я сразу же вспомнил об инструментах эмоциональной регуляции. Я расширил поле зрения и переосмыслил ситуацию. Хотя все это выглядело пугающе, никто не пострадал, и в любом случае я ничего не мог сделать в этих условиях. И я намеренно перенаправил фокус своего внимания. Самый здоровый вариант отвлечься — погрузиться в работу. К тому моменту, как моя жена спустилась к чаю, мы оба не поклонники кофе, я уже трудился над этой книгой. Очень быстро к расследованию подключилась ФБР, и школа закрылась на то время, пока они отслеживали источник угроз. В течение 2 дней, пока администрация и правоохранительные органы разбирались в произошедшем, сохранялась неопределенность. Все гадали, найдут ли они виновного. Тут легко было увязнуть в общей болтовне и слухах, распространявшихся в нашем сообществе. Процесс цифрового социального заражения развернулся в полной красе, когда родители и учащиеся принялись обмениваться сообщениями, делясь своими страхами и разочарованиями. Но я решительно подавил искушение принять участие в коллективном всплеске эмоций онлайн. Помните, что в умеренных количествах обсуждение и взаимная поддержка — вполне здоровый способ эмоциональной регуляции. Мне очень хотелось прояснить ситуацию, поэтому я обратился к другу, который раньше руководил охранной фирмой. Я старался позаботиться о других, успокаивая дочь и жену, и помогая им изменить взгляд на ситуацию. И, наконец, когда я увидел, что разговоры пошли по кругу, я решил устроить сенсорную передышку и изменить окружающее пространство, отправившись на прогулку. Все эти действия помогли мне снизить уровень тревоги. Эмоции никуда не делись, но и не захлестнули меня с головой. Помните, что ваша цель — не отключать чувство страха полностью, если он возникает в связи с определенными обстоятельствами. Это функциональная реакция. Она помогает нам не терять бдительность. Каждый из сделанных мной маленьких шагов побуждал меня двигаться то медленно, то быстро, но в правильном направлении. И по мере того, как я изменял свое состояние, я заметил, что и чувства моей дочери тоже становились более сдержанными. Вероятно, потому что дети во всем копируют родителей. Они подхватывают наши эмоции. Я рассказываю вам это не для того, чтобы показать, насколько я от природы одарен в смысле переключения из одного состояния в другое. За свою жизнь я много раз терпел неудачи, не справляясь с эмоциями. Если вам интересно узнать одну из таких историй, просто прочитайте введение к книге «Внутренний голос». Я тоже человек. 10 лет назад, до того, как я в полной мере осознал опасность совместного пережевывания негативных чувств, я бы с головой погрузился в коллективный обмен текстовыми сообщениями и застрял там дольше, чем нужно, раскручивая маховик собственной тревоги. Я сумел избежать этой ловушки и многих других, так как знаю, какие инструменты эмоциональной регуляции мне доступны, как ими пользоваться и какие из них для меня эффективны. Умение играть на своей эмоциональной скрипке Страдивари не превращает угрозы стрельбы в школе в вечеринку по случаю дня рождения. Оно превращает их в управляемые переживания. Это проблема, с которой мы сталкиваемся столько, сколько существуем на этой планете. Понять, как усилить желаемые чувства и смягчить те, что заставляют нас страдать. Оглядываясь назад, я понимаю, именно этому старалась научить меня моя бабушка, когда говорила, что не нужно задавать вопрос «почему?». Нацистам не удалось схватить бабушку, но рецидив рака молочной железы настиг ее в возрасте 92 лет. Я был с ней до самого конца, поддерживая связь по телефону. Мама позвонила мне из бабушкиной квартиры в Майами-Бич в ее последние секунды. Я слышал, как она стонет и как рыдает мама. Мне хотелось в те мгновения быть рядом с ней и держать ее за руку, но я хотя бы смог попрощаться с ней и прошептать ей, как сильно я ее люблю. Сразу после ее ухода мысли о ее жизни и наших разговорах постоянно прокручивались в моей голове. Бабушке удалось добиться удивительных результатов. Ее всего лишили, она годами жила в нищете, прошла через невообразимые ужасы и все-таки выжила. Но она не просто выстояла. Можно с уверенностью сказать, что она прожила успешную жизнь. После войны они с дедушкой начали все с нуля. В Бруклине они поселились вместе с моей мамой, которой в то время было 8 лет, бабушкиной сестрой и ее мужем, тоже пережившими войну. С этого момента началась классическая история иммигрантов. Они работали портными, много трудились и скопили достаточно, чтобы в конце концов купить красивый дом на 2 семьи на углу обсаженной деревьями улицы в Бруклине. Каждый день они ходили гулять в парк через дорогу и быстро обзавелись друзьями, которые их поддерживали. У них был теплый, шумный дом, полный детей, а потом и внуков. Эта жизнь разительно отличалась от ночевок в лесу зимой, вычесывания вшей из волос и постоянных попыток ускользнуть от нацистов. На пенсии моя бабушка превратилась в перелетную птицу. Она купила квартиру в кондоминиуме в Майами-Бич на деньги, которые, благодаря своей бережливости, скопила, сдавая в аренду недвижимость. Она обеспечила одному из детей обучение в колледже и магистратуре, а также помогла получить образование мне. Мне повезло, ведь я мог общаться с ней каждый день после школы. Знаю, что она ценила нашу близость и была счастлива, что в ее семье все могли положиться друг на друга и чувствовать себя комфортно. Ее смерть стала не просто тяжелой потерей, которую требовалось оплакать и отгоревать. Она прожила жизнь, которую нужно прославлять. Жизнь, созданную в немалой степени благодаря ее способности контролировать разрушительные эмоции, что пришлись на ее долю. Прошлое было полно страданий. И тогда я не понимал, как она их пережила. По сути, она выработала собственный способ совладать с негативными эмоциями. не зацикливаться на рефлексии, самокопании, по крайней мере, это я знаю, а полагаться на поддержку семьи и местной общины. Кроме того, она увлеклась ландшафтным дизайном, озеленением пространства, что в бруклинском варианте означало обилие комнатных растений. Это влияло на нее благотворно и придавало ей сил. Она регулярно обращалась к еврейским культурным традициям, таким как молитва и День памяти жертв Холокоста, проживая тем самым глубоко скрытую и неуходящую боль. Каждый поцелуй ее губ, тронутых помадой, каждый ароматный кугель из лапши, который она доставала из духовки, помогали ей переключить болезненные эмоции, чего я в детстве не мог понять. Набор инструментов, которыми пользовалась моя бабушка, радикально отличался от моего. А мой, скорее всего, не похож на ваш. Это подчеркивает ключевой момент этой аудиокниги. И его стоит лишний раз проговорить. В вопросе управления эмоциями не существует никаких универсальных решений. И упорный поиск таких волшебных таблеток станет, скорее всего, не более успешен, чем поиск эффективной для всех диеты или комплекса упражнений. Ценность информации об эмоциональных переключателях в том, что она позволяет вам выявить инструменты, оптимальные лично для вас. Для одних это может быть комплекс стратегий вроде моего, более широкий взгляд на вещи, достаточная доза здорового сенсорного регулирования и тщательно подобранный экспертный совет по управлению эмоциями, который держится в тени и будет задействован при необходимости. Другие же могут использовать совершенно иные эмоциональные переключатели. А в ряде случаев людям помогают их дежурные инструменты в комбинации с дополнительными средствами вроде физической активности, психотерапии и определенных медикаментозных препаратов. Не нужно выбирать какой-то один вариант. Вы должны найти такой комплекс методов, который окажется для вас оптимальным. Эта аудиокнига предложила вам инструменты для переключения эмоций и схему, как использовать их на практике, в повседневной жизни. Первый шаг — работать с этими инструментами и научиться менять эмоции собственными силами. Каков тогда шаг номер два? Поделиться этой информацией с другими. Я начал свою книгу с истории о том, что каждый раз, когда я читаю лекцию или провожу семинар, ко мне подходят люди с вопросом о том, как управлять эмоциями. После нашей беседы многие спрашивают, почему мне не рассказали этого раньше? Я часто размышляю о том, чему меня учили в школе и в какой мере, большей или малой, та информация нужна мне сейчас. И я возвращаюсь к одному и тому же, к урокам в средней и старшей школе, где нам рассказывали о пищеварительной системе. Особенно запомнилось, как нам объясняли перистальтику, благодаря которой пища совершает путь из одного отверстия, изо рта, в другое, вы знаете куда. Я узнал, как сокращаются и расслабляются мои внутренности, волнообразными движениями проталкивая пищу по организму в течение дня. Урок был интересный, вне всякого сомнения. В конце концов, эти знания до сих пор со мной. Но сколько раз я использовал их в повседневной жизни? Ровно два. Когда мои дочери были маленькими, каждая из них в свое время спросила, как так получается, что они могут глотать пищу, делая стойку на руках. А теперь задайте мне вопрос, как часто я использую знания об эмоциях, о том, что это такое, зачем они нам нужны и как держать их под контролем. Каждый божий день. Школа очень по-разному относится к формальному преподаванию темы эмоций, хотя они играют, безусловно, не меньшую роль в жизни учащихся, чем пищеварительная система. И, пожалуй, столь же важны для достижения успеха, как математика или химия. Однако уже появляются признаки того, что пришло время перемен. Все чаще правительства и организации ставят перед руководителями задачу продвигать концепцию благополучия и преодоления эмоциональной дисрегуляции. Школьные администрации сотрудничают с учеными, чтобы внедрить занятия по эмоциональной регуляции в учебные планы для младшеклассников и подростков. Стигматизация разговоров о чувствах и отношение к их обсуждению, как к чему-то постыдному, постепенно уходят, подготавливая почву для поколения, которое только порадуется, если мы признаем центральную роль эмоций в нашей жизни. 8-10 тысяч лет назад люди просверливали отверстия в черепе в отчаянной попытке улучшить самочувствие человека, а не далее, как в середине прошлого столетия, мы, в сущности, делали то же самое, но в несколько более технологичной форме. Я говорю о фронтальной лоботомии. Это огромный отрезок человеческой истории, когда одним из методов улучшить эмоциональную жизнь было сверление отверстия в голове человека. С тех пор мы прошли долгий путь. Но нам нужно более разумно использовать накопленную информацию о науке эмоционального регулирования в повседневной жизни. Сдвигов в этой сфере нельзя не заметить. Тем не менее необходимо, чтобы в обществе осведомленность о ней росла. Нужно разговаривать об этом с детьми за столом. Сделать нормой такие беседы на рабочем месте, особенно если вы занимаете руководящую должность. Нужно поддерживать политику в области здравоохранения, информируя население о ментальном здоровье и устраняя их барьеры на пути к получению помощи, образования и ухода. Мир непредсказуем. Мы не можем предугадать, какое сообщение прочитаем, проснувшись поутру. То, как мы справляемся с вызванными им эмоциями, определяет все. От того, как сложится день в нашей жизни, до эмоционального состояния наших детей, ситуации на рабочем месте и в местном сообществе, и до политических конфликтов по всему миру. Именно поэтому я искренне убежден в том, что понимать, как работает механизм управления нашими эмоциями, одна из наших важнейших задач. Хотя нам предстоит еще многое узнать, мы добились больших успехов. Можно утверждать, что одна из причин нашего прогресса заключается в том, что с вопроса «почему» начинается обучение навыку изменять нашу жизнь и помогать изменять жизнь тем, кого мы любим. Текст читал Илья Усачев.